Ночью языки пламени взвивались на юге, днем поднимались в небо столбы дыма, в горах и на равнинах юга гибли люди, рушились престолы, замки превращались в руины. Конан чувствовал даже искушение старого наемного вояки повернуть коня и броситься в самую гущу схватки, разрушения и грабежа. Зачем стараться вернуть власть над народом, который уже и думать забыл про него? Зачем бежать за болотными огоньками, гнаться за утраченной навеки короной? Почему не забыться в багряных волнах войны и разбоя, которые раньше столь часто принимали его в свои объятия? Мир вступает в эру железа, эру войн, эру имперских амбиций. По-настоящему сильный человек может, конечно, встать на обломках царств, как последний победитель. Но почему этим человеком должен быть именно он? Так нашептывал ему на ухо демон-хранитель. А призраки бурного и кровавого прошлого окружали его тесным кольцом. Но коня он не повернул, а все ехал и ехал к цели, такой туманный и неопределенный. Он все быстрее гнал черного жеребца, но белая дорога от горизонта до горизонта была пуста. У Зарата было больше преимуществ, но Конан двигался все-таки быстрее, чем торговец товаром. Так он доехал до замка графа Вальбруса, который, подобно гнезду хищной птицы, возвышался на скале над самой дорогой. Вальбруса, худощавый человек с блестящими глазами и хищно загнутым носом, закованный в черные доспехи, съехал с горы во главе своих воинов, 13 копейщиков, ветеранов пограничных схваток, таких же жадных и безжалостных, как и он сам. Торговых караванов давненько не было, и Вальбруса одновременно проклинал гражданские войны, запустевшие дороги, и благословлял их за ту свободу, с которой можно было обращаться с соседями. Он не рассчитывал хорошо поживиться за счет одинокого всадника, но курочка по зернышку клюет. Когда же он опытным взглядом осмотрел снаряжение и покрытое шрамами лицо Конана, то пришел к тому же выводу, что и всадники, встречавшие кемерийцы раньше, пустая мошна и тяжкий меч. «Ты кто, бездельник?» — сурово спросил он. «Наемник, направляющийся в Аргос», — ответил Конан. «Для парня свободной компании ты выбрал неважный путь», — проворчал Вальброс. «На юге полно всего и работы, и добычи. Присоединяйся ко мне и забудешь про голод». «Дорога, правда, опустела, и толку с нее немного, но я с этими головорезами собираюсь пойти на юг и продать свои мечи тому, кто сильнее». Конан не торопился с ответом, потому что знал. «Откажешься?» Головорезы Вальброса тут же кинутся на него. Прежде чем он обдумал ответ, Зингарец заговорил снова. «Вы, забияки свободной компании, всегда славились умением развязать человеку язык. У меня есть пленник, последний схваченный мной купец, и, клянусь Митрой, последний купец за целую неделю вообще, но упрямый. Мне так и не удалось заставить его открыть свой железный ящик, секрет которого нам неизвестен. Клянусь, Иштар, я-то думал, что знаю все способы убеждения, но, может быть, ты, ветеран свободной компании, знаешь такие, что ускользнули от моего внимания. Во всяком случае, поезжай за мной и попробуй что-нибудь сделать». Слова Вальброса определили выбор Конана. Похоже, речь шла о Зарате. Конан, конечно, не знал торговца. Но человек, решившийся ехать этой дорогой в такое страшное время, мог, скорее всего, устоять и перед пытками. По дороге, ведущей к замку, Конан ехал бок о бок с Вальброса, хотя, как простой солдат, должен был держаться сзади. Но привычка сделала его неосмотрительным. К счастью, Вальброса не обратил на это внимания. Годы жизни на пограничье научили графа манерам, несколько отличающимся от тех, что в ходу при дворе. Кроме того, он знал о независимости наемников, мечи которых прорубили дорогу к трону ни одному королю. Замок окружен был высохшим рвом, наполовину заваленным мусором. Они проехали через подъемный мост под арку ворот. Зловеще загремела решетка, опускаясь за спинами.